Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 6, Прохлада дает наставление. Текст 19. Нахья чютам принаято. Нахья чютам принаято. Бахвьясо сурат маджахам. Атматват сарва бхутанам. Атматват сарва бхутанам. Сиддхатва диха сарватаха. Сиддхатва диха сарватаха. Нахьячютам принаятом. Нахьячютам принаятом. Бахвайасо суратмаджам. Бахвайасо суратмаджам. Атматват сарва бхутанам. Атматват сарва бхутанам. Сиддхатва диха сарватаха. Сиддхатва диха сарватаха. Пожалуйста. О сыновья, сыновья демонов, верховная личность Бога, Господь Нараяна, сверхдуша всех живых существ, их изначальный отец, а значит, ничто не может помешать человеку, будь то ребенок или старик, поклоняться Господу и доставить ему удовольствие. Это можно делать при любых обстоятельствах. Живые существа, Верховный Господь, связаны друг с другом вечными отношениями. Поэтому удовлетворить Господа совсем не трудно. Комментарий в Божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Матруха Прабу, ты как гаишник, елки. Ну, сядь, успокойся. Я говорю, вы там договариваетесь сразу, до того, как. Там, ты же с ними живешь, скажи, вот когда вы заходите, садитесь туда. Пусть здесь. Ну, все равно говори там. А так ты что? Я-то понимаю, но это как бы так странно. Как в кинотеатре третьего тысячелетия. Кто-то может сказать, безусловно, люди очень привязаны к семейной жизни, но даже если они оставят ее ради того, чтобы целиком посвятить себя служению Господу, им все равно придется испытывать на этом пути немало трудностей и беспокойств. Какой тогда смысл бросать семейную жизнь и посвящать себя преданному служению? Этот довод нетрудно опровергнуть. В Бхагавадгите 14.4 Господь говорит: «Сарва юнешу каунтия муртая самбавантия тасамбрама махадьонир ахамбиджа прападтипа». «Знаю, сын Кунти, что все виды существ появляются на свет из лона материальной природы, а я их отец, дающий семя. Для каждого обитателя материального мира отцом, дающим семя, является Верховный Господь Нараяна, ибо все живые существа неотъемлемы частицы Господа. Майвай вам шо дживабхута. Между отцом и сыном с самого начала существуют очень близкие отношения, поэтому их легко восстановить. И точно так же совсем нетрудно восстановить изначальные близкие отношения между Нараяной и индивидуальной душой. Свалпамапьясья дхармасья траяты махо бхаята. Даже если человек сделал в преданном служении совсем немного, Нараяна готов защитить его от величайшей опасности. Яркий тому пример – история Аджамилы. Совершив множество грехов, Аджамила позабыл о своих отношениях с Верховной Личностью Бога, и Ямараджа собирался приговорить его к очень суровому наказанию. Но благодаря тому, что в момент смерти Аджамила произнес имена Нараяны, хотя он звал не Верховного Господа Нараяну, а своего сына по имени Нараяна, он был спасен от суда Ямараджи. Стало быть, чтобы удовлетворить Нараяну, не требуется таких больших усилий, как те, что нужны для удовлетворения своей семьи, общины или страны. Известны случаи, когда крупных политиков убивали даже из-за незначительной ошибки. Угодить своей семье, общине или стране очень нелегко, но удовлетворить Нараяну совсем не трудно. Это может сделать каждый. Наш долг – возродить свои отношения с Нараяной. Даже небольшие усилия, предпринятые на этом пути, приносят нам успех, тогда как удовлетворять свою семью, страну или нацию мы не сможем никогда, даже если пожертвуем ради этого жизнью. Если человек просто постарается преданно служить Господу, то есть начнет слушать и повторять его святые имена Шраванам Киртанам Хвишнох Смаранам Пада Саваям, это непременно доставит Господу удовольствие. Шри Чайтанья Махапрабху дал благословение каждому, сказав «Парам виджаете Шри Кришна Санкиртанам». Слава Санкиртане Шри Кришны! Чтобы обрести высшее благо, доступное лишь человеческой жизни, нужно повторять и петь святые имена Господа. О сыновья демонов! Верховная личность Бога, Господь Нараяна, сверхдуша всех живых существ, их изначальный отец, а значит, ничто не может помешать человеку, будь то ребенок или старик, поклоняться Господу и доставлять ему удовольствие. Это можно делать при любых обстоятельствах. Живые существа и Верховный Господь связаны друг с другом вечными отношениями, поэтому удовлетворить Господа совсем не трудно. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун мритам ена тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Схапитам Янабутале Сваям Рупакада Махьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипасинхубьяхе Вача Патитанам Павайнибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхатта Вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Намам Вишну Падай Кришна Пришта Бутали Шримати Бхакти Виданта Свамити Намине Намасте Шарашвати Деву Гурвани Прачарене Нирвишеша Шунья Вади Пасчатья Дешатарене. Итак, мы с вами говорили о двух видах деятельности материалистической жизнью и жизнью в преданном служении. Говорится, что живое существо ввергнуто в двойственность и не может разобраться, где мирская религиозность, а где преданное служение. То есть, где материализм, имеющий форму религии. То есть, бутылка религии, а содержимое материализма. А где, наоборот, форма материализма, а содержимое преданное служение. И в шастрах Кришна говорит, в частности в Бхагавад-гите, что человек, который не научился отказываться от плодов своей деятельности, не сможет никогда различать эти вещи. И, находясь под влиянием гун материальной природы, всегда будет принимать одно за другое. То есть будет рассуждать о форме поклонения. И поэтому Прохлада Махарадж говорит, что эти люди, несомненно, посещают храмы, они молятся и так далее, они все это делают. Но на самом деле они демоны, он говорит. И сразу возникает вопрос, почему? Они же все это делают. Почему Нарада Муни говорит, что даже если человек носит шнур, пьет чаринамриту, поклоняется Шалаграма Шилу, кричит Нараяна, Нараяна, он демон. И в то же время Аджамила, очень греховный человек, и снискал милость Господа. И не является демоном, и никто его не объявил демоном. Более того, его объявили вайшнавом. И люди всегда сбиты с толку, и кажется, что так легко это понять при помощи логики. Но это трансцендентальные вещи, и шастры сразу указывают на этот путь. Трансцендентальный, значит, выходящий за рамки нашего обусловленного понимания. Выходящий за рамки наших чувств. Что значит чувство? Чувство – это наши ощущения, это наше мышление, это наши желания. То есть за рамки наших ощущений, желаний, представлений и так далее. Трансцендентальные, то есть выходящие за рамки наших возможностей и способностей. Что это означает? Мы не можем это понять. Почему мы не можем это понять? Потому что мы обращаемся к формальному пониманию. То есть мы хотим понять по форме. Но не понимаем даже, никто нас с детства никогда не обучал понимать по сути. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, те люди, которые определяют все по форме, обладают знанием в гуне страсти. И в гуне страсти невозможно понять наставление духовного учителя и смысл священных писаний. Как в писании говорится, что когда человек слушает, если он облокачивается спиной на что-то, то процент восприятия на 80 с лишним процентов сразу исчезает, если человек прислоняется. И кто такие Вартманы? Вартманы обучают этому человека, что если человек, когда слушает, он облокачивается на спиной на что-либо угодно, на другого человека, на какой-то объект, то 80% слушания сразу исчезает. И мы можем думать, да, это чушь собачья, это ерунда. Обнимать колени при открытом алтаре – ерунда. А то делать – ерунда. Носить шикху – ерунда. Носить тхоти – ерунда. Носить кантималы – ерунда. Но в Писании, однако, говорится об этом. И говорится, тот, кто противоречит священным писаниям, несомненно, глуп и недальновиден. Итак, люди не могут понять, что же такое, мы с вами говорили, Вартмана. Вартмана – это когда вы полностью убеждены, что если Писания говорят об этом, значит, это так. Другой вопрос – вы, может быть, не можете следовать этому. И это делает вас сразу Вартманой. Почему? Потому что вы полностью доверяете Писаниям, просто еще не в состоянии следовать им. Как Арджуна говорит, я все знаю и понимаю, но не могу еще следовать. Как будто бы какая-то сила извне меня толкает на это. Это означает, что человек стал квалифицированным. Садачара. Поэтому он думает, мне нужен гуру, который бы научил меня следовать тому, во что я верю. И верю, несомненно, у меня нет никакого сомнения в том, что если шастры о чем-то говорят, это так. Но, с другой стороны, у меня есть очень много вопросов еще, много нестыковок, но у меня полная убежденность в том, что если шастры говорят об этом, значит, так оно и должно быть. Это означает, что человек продвигается. Это первый этап продвинутости, называется шрадха, вера в священные писания. Вера в виде убежденности в том, что священные писания идеальны. Если там что-то говорится, значит оно так и есть. Это называется шрадха. И поэтому Шрила Рупа Госвами описывает, что все начинается с веры. И если человек не приобрел такой веры, что если в писаниях это говорится, значит это так и есть. И если я замечаю, что я не делаю так в соответствии с писаниями, то просто я не квалифицирован. Но я квалифицирован в своей вере. Я не противопоставляю себя этому. Я не пытаюсь бросать вызов тому, что говорится в Писаниях. Просто я падший, грешный, я не могу следовать. И все. Это означает, что человек встал на путь. Дальше говорится, он должен дальше продвигаться. Ему нужен гуру. Зачем нужен гуру? Как раз, чтобы научить нас, как следовать тому, во что мы верим. В чем мы не сомневаемся. И поэтому говорится, Канишха, его очень легко сбить более весомыми аргументами. И поэтому Канишхи это кто такие? Вы приходите на работу, и вы общаетесь, и вдруг у вас сбито все с толку. Вера ваша сразу ослабла. Или вы сидите в храме, едете пока до работы, у вас все уже исчезло. И вера исчезла, и то, и все, и уже какие-то ценности другие появились. Это называется Канишха. Ништха слово означает постоянное, устойчивое. А кал это означает временная устойчивость, Каништха. И поэтому человек быстро оскверняется более вескими. Он смотрит какую-то телепрограмму, слышит какую-то сплетню, какую-то клевету или какой-то факт представляется для него в искаженном, с какими-то комментариями. И у человека появляется сомнение. И Арджуна говорит, о Кешава, развей мои сомнения, о победитель демона Кеши. Сомнения у меня есть, и поэтому я не чувствую себя вдохновленным. Это Канишха. Он слышит, что там гуру падают, что-то там еще, что-то там то, тот отклоняется. Он слышит очень много разных вещей, да вы сектанты, да это все не авторитетно и так далее. Очень много аргументов, ученые разные говорят, люди, обладающие более концептуальной логической системой объяснения и более научным лексиконом. И человек сбит с толку сразу, это называется Канишха. Что же происходит? Колеблется его вера. Вера, вот это Шрадха, колеблется его вера. Больше ничего не колеблется. Не колеблется его лысина, не колеблется его тхоти. Внешне ничего не колеблется. Колеблется его вера. Что значит колеблется вера? Он не хочет теперь отдавать этому жизнь. Он чувствует, что мне жалко времени, жалко своей жизни, жалко вообще вещей, всего жалко мне. Что-то не то. Я чувствую, что я не должен сейчас отдавать ничего. Как это бросить семью? Нет, вы что... Как это вот оставить работу? Да вы что, а кто будет мне трусы покупать? Ой, как вот, ой, я боюсь, а вдруг молока пить не буду, а? Ой, елки, ой, я боюсь, ой, вдруг что-то, а вдруг квартиры не будет, а вдруг того не будет? Ой, а вдруг мама умрет, а вдруг папа умрет? Вера. И поэтому Христос, мы видим, как в Библии это описывается, Христос говорит, где вера ваша? Он видит, что они ничего не отдают. Они ходят в церкви, в храмы, все, но они ничего не отдают. Они только хотят приобрести все материальное. И поэтому так усиленно посещают храмы, молятся, колотятся головой. Все там с разной стопаси. Но желание-то у них не отдавать, а что? Получать за это все. И что же они хотят получить? Абсолютно не веру, не любовь к Богу, не любовь к ближним, не любовь к врагам, не почтение матери, отцу. Что же они хотят? Они хотят приобрести материальное благо. Материальные блага. И они борются между собой. Первосвященники, фарисеи, мытари там такие падшие, праведные. Между ними нет общности. Почему? Потому что они все устремились к одному. К материальному благу. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, рага клеша, желание мирского счастья. И поэтому говорится, что Арджуна выглядел злодеем, потому что он выступил против близких людей по форме и абсолютно противоположных людей по содержанию. Так живое существо сбито с толку формальными отношениями. Отец, мать, ребенок, моя нация, моя родина, человечество, Прабхупада говорит. Это форма, материальная форма, мои единомышленники, мои соратники – у нас единый взгляд, единое мнение. Но все эти единый взгляд, единое мнение основываются на стремлении к чувственным наслаждениям. И мы видим, как люди, допустим, бизнесмены, они все вместе. Возле бизнесменов те, кто хочет стать, взять что-то с них. Возле тех так. И появляются разные интересы. И люди по этим интересам развиваются. Какие-то люди там на основе кшатрийских представлений, там вот войны. Другие там рабочие, третьи там бизнесмены, четвертые браманы. И так появляется кастеизм. И в шастрах говорится, это деградация варнашрама дхармы. То есть все люди объединились по материальным взглядам и интересам и разделились между собой. И одни себя считают лучше других. И мы с вами говорили, как рабочие, они считают, что все вайши обманщики. Вайши считают, что все кшатрии – деспоты и тираны, а тираны, вернее, кшатрии, они считают, что все браманы – притворщики. Так и происходит в обществе. Почему? Потому что люди нацелены на мирские желания, на мирские цели, и никто не может понять, в чем разница между преданным служением и кармической деятельностью. И Прабхупада говорит – если бы кто-то попробовал даже следовать карма-канде, он бы увидел, что это практически невозможно ни для одного человека, даже Кали-юги, века Кали. Карма-канде можно следовать только в Сатья-югу. Потому что столько правил и предписаний, столько разных ограничений и всего остального, что карма-канди, как дакша, описывается, что дакша следовал таким правилам, которым вайшнавы близко даже и никогда и не смогут физически, психологически следовать. Как Хиранья-Кашипу. Никто, говорится, не может повторить его аскезы. Ни в прошлом никто не мог это сделать, и в настоящем, и в будущем никто не сможет этого даже сделать. Почему? Такие тяжелые вещи. Так тяжело это. Удерживать воздух в трубках костей. Мы не можем, чтобы на спину облокачиваться, мы не можем 2 часа просидеть лекцию прослушать. А человека съели, все тело у него съели, всякие насекомые. Он скелет был и удерживал глазницы, сердце съели, печень, почки. Мы тут говорим, почка болит, сердце болит, Хиранья-Кашипу внимания даже не обращал на это. И осознавал себя душой, и поэтому эту душу мог удерживать в трубках костей. То есть управлять этим жизненным воздухом еще способен был. И он демон. А мы ничему следовать такому, таких вещей даже близко из нас. У нас Экадыши целая трагедия. Целая трагедия. Мы за месяц предупреждаем, что вот 7 марта будет Экадыши. И уже трагедия такая. Люди начинают к этому готовиться. Вот мы там переезжаем куда-то. Ой, где мы будем жить? Мы очень аскетичны, потому что мы преданные. И здесь Шрила Прабхупада говорит, легко служить Кришне, легко. Люди просто сбитые с толку материальными желаниями воспринимают это очень сложным, очень трудным. Почему? Потому что они не могут понять, что какие-то трудности, если они выглядят по форме, они очень легки по содержанию. И есть наоборот, очень легкие по форму, но очень трудные по содержанию. И так живое существо сбито с толку, оно не может различать. И оно из-за этого воспринимает что-то тяжелым, а что-то легким. И оно говорит, этому-то легко следовать. И Прабхупада говорит, если бы преданное служение было таким легким путем, то им сразу же бы воспользовались все. Эти йоги-мистики тут же им бы воспользовались. И Арджуна говорит, легче управлять ветром, чем умом. Хиранья-Кашипу говорит, легче воздух удерживать в трубках костей, и отдать свое тело на растерзание, чем подчиниться воле вашего Вишну. О, смотрите, как удивительно. Легче свое тело истязать, чем взять и подчиниться. И в шастрах говорится, тот, кто истязает свою плоть, так же, как и присутственную, и беспокоит свое тело, так же, как присутствующую в ней параматму, есть демон. И мы не пришли тут свое тело беспокоить. То же мы, чем же мы обеспокоены? И поскольку мы находимся в телесной концепции жизни, нам очень сложно действовать, потому что мы все воспринимаем телесно. И многие вещи для тела что? Тяжелые. И нас это пугает. Ой, как это поехать на 7 лет куда-нибудь там, в Усть-Кут или в Якутск? Почему мы боимся? Что происходит? Душу не сжечь, не убить, ничего. Мы же хотим быть преданными. Почему мы боимся? Почему мы боимся потерять семейные взаимоотношения, то и все. Боимся пойти в то место, где нас никто не любит и да, все время критикуют. Почему мы так всего этого боимся? Потому что это телесная концепция жизни. И для нас это трудно. Но если сказать, давайте, допустим, голодайте сколько-то. Вот езжай 7 лет там, можешь не голодать. Или оставайся здесь, но через день будешь голодать. Как вы думаете, что человек выберет? Нет, он уехать не выберет. Он будет голодать лучше. Потому что это грубые привязанности, тонкие, сильнее грубых. Он не покинет своих родных и близких. Лучше будет голодать, но не покинет своих родных и близких. Он лучше останется с ними, потому что человек наслаждается не просто едой, сексом и обороной. Человек наслаждается своими отношениями с тем, кому он привязан. Куда сильнее наслаждается, чем любой формой еды, сна, отдыха, обороны, он наслаждается привязанностями к своей родине, к нации, к своим детям, женам. И поэтому он не может этого оставить. И поэтому ради этих отношений он готов на все. Именно ради этих отношений. И поэтому мы видим, как отец, в шастрах описывается, как отец семейства тяжело трудится, принимает телесные аскезы. Он же аскет. Представляете? День и ночь, туда-сюда, туда-сюда. Надо что-то оставить, ехать за ребенком, надо то сделать, надо это сделать. Такие-то пасти человек принимает. Не ест, не спит. Для чего? Чтобы удовлетворить тех, кто дорог его сердцу. И кто дорог его сердцу? Дети, жены, родители, община. И человек думает, раз я удовлетворяю детей, Бог доволен, потому что они тоже Божьи твари. Если я удовлетворяю жену, жена Божья тварь. Если я удовлетворяю родителей, они тоже Божьи твари. А в итоге кого я удовлетворяю? Бога. Таким образом, все люди молятся Богу за своих близких с полной уверенностью, что они духовной жизнью занимаются. Они с полной уверенностью, что все икадыши предназначены для того, чтобы поднять кого-то из ада. Что все правила предписания, это чтобы стать богатым, хорошо жениться, получить здоровье и так далее, дети, бизнес и все остальное. Что вообще преданное служение и проповедь предназначены для поддержания своей семьи. Чтобы не работать на кармической работе, надо стать проповедником. Чтобы не работать на кармической работе, можно, так сказать, собирать пожертвования, можно что угодно делать, лишь бы не связываться с этими «корми». А вы кто тогда? А я преданный. Но нет, шастра говорится, это и называется карми. Это и называется карми. Поэтому их называют разные виды бхакти. И там называют кама-бхакта. Это что за кама-бхакта? Потом есть викама-бхакта. Вообще ничему не следует, но считает себя бхактой. Почему? Потому что ходит в храм. Ну вот как Прабхупада говорит, они ходят каждый день в 4 утра в храм Джаганнатхи, там, или в 5 утра, каждый день. И каждый день пьют, каждый день совокупляются, вообще не следуют никаким правилам. Но для них поход в храм каждое утро к Джаганнатхи и что-то дать ему, там, цветок, воду, обязательный. Обязательный. И будете думать, кто же они такие? То ли они вайшнавы, но они не следуют ничему, у них нет ни гуру, ничего, все. У них свои лилы с Господом и так далее. Как Кришна в Падмапуране говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга, только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. И они ходят, жертвуют брахманам, и они полностью уверены на 100%, что они имеют отношение с Кришной. Полностью, не следуя никаким правилам, предписаниям вообще. Им кажется, что это Кришна Катха, потому что они все время о Джаганнатхе рассказывают. Но в связи с чем? Вот там один женился, туда-сюда, Джаганнатха ему помог родить ребенка, Джаганнатха помог тому в бизнесе, Джаганнатха тому помог в должности, Джаганнатха то сделал, Джаганнатха все сделал. И неофит, человек, который не понимает, он никогда не различит, где преданные, а где корми. Которые выглядят по форме, как преданные, занимаются деятельностью этой. И Кришна говорит, когда религия приходит в упадок, я не схожу сам. Зачем бы Господь Чайтанья самую большую часть своей миссии провел в Джаганнатхапуре? Увидев, вот что творится вокруг Джаганнатхи. Зачем бы ему нужно было столько там проповедовать? Он и поехал в Сибирь куда-нибудь или что-то. Нет, это был самый опасный вид религиозности, который выглядел по форме, как преданное служение, а по сути был оголделым материализмом. И люди, которые не имели ни сути, ни формы, невинные, они были бы сбиты с толку сразу. И стали бы подражать им. И в итоге разобщенность большая. Не пустим к Джаганнатхе белых, не пустим к Джаганнатхе черных, не пустим к Джаганнатхе желтых, не пустим ни брахманов. Проявляется разделение. Все дети Божьи, а какие-то дети не пускают других, как в Библии говорится. И заимели вы ключи от небес, и препятствуете, сами не идете, и препятствуете каждому. Сами не идете, и препятствуете каждому. Но все дети, все абсолютно. Как это? И лягушка, и квакушка, и жучок, и паучок там. Все же идут к Богу. И живые существа начинают препятствовать в своем сознании. Они говорят, надо извести крыс, тараканов, там, воробьев, кого еще угодно. Никто даже не думает, что это та же живые существа, дети Божьи, твари Божьи их называют. Тварь означает это слово творение. Почему я сказал, что жена тварь Божия, все захохотали? У вас тварь это животное. А вообще слово тварь означает творение. Мы твари. Это у нас оскорбление тварь, потому что мы разделили. Это вот божественное творение, а это не божественное творение. Нет. Мы разделили все, чтобы этим господствовать, эксплуатировать. Господствовать значит эксплуатировать. Когда многие говорят, что же такое господствовать? Это означает эксплуатировать. То есть заставить других наслаждать свои чувства. Чтобы они были заняты в наслаждении моих чувств. Это означает господствовать. И живое существо всегда сбито с толку, не может понять, что по форме, что по содержанию, как это. Если я в алтаре, то я преданнее, чем тот, кто баки моет. Но это форма. Откуда вы знаете? И мы видим, у людей нет смирения, нет качества истины. Они внешняя сдержанность называют чем? Смирением. А как вы думаете, что такое смирение? И мы рассказываем эту историю Франциска Ассинского. Знаменитого святого, как он говорит, Лео, запиши, изучением всех писаний, это называется, в Библии их называют книжниками, и в шастрах их называют их лжепандитами. Книжники. Даже если мы изучим все писания всего мира, Лео, в этом нет никакой продвинутости, запиши это. И он записывает. Если мы совершим все мыслимые и немыслимые аскезы, запиши, Лео, в этом нет продвинутости. Лео записывает. Хиранья-Кашипу совершил немыслимые тапаси. Изучили писания, дигвиджаи, пандиты разные. Изучили столько писаний, их громил Санатана Госвами, как бесполезных личностей. Они только и трясли головой, чтобы жить за счет этого, за счет знайства писаний и выступать там на разных конференциях. Дальше они идут, они болеют, харкают кровью. И он говорит, запиши, Лео, что даже если мы полюбим весь белый свет, в этом нет продвинутости. И он уже психовать начинает, этот Лео. Он говорит, ты че, елки, блин? Что за пурга у тебя? Ты, наверное, замерз совсем уже, заболел совсем уже, видимо, от мороза у тебя мозги там застыли. В чем же тогда продвинутость? Ну ладно, там в писаниях, ладно. Но в любви-то к окружающим, это же продвинутость. Он говорит, нет, Лео. И они дальше идут. И он перечисляет ему все, что мы принимаем за религию. И он идет. И этот Лео уже все разочарован. Он думает, что-то однако я не за тем человеком пошел. И они приходят к какому-то замку там, городу. И он говорит, вот видишь, там стоят, а они такие уже от них воняют, они немытые, грязные, небритые, болеют, кашляют, ничего у них нету, ну, бомжи. По форме они бомжи, еще хуже бомжа, по форме это стопроцентные бомжи. Вот к нам ходят сюда, кто думает, что они святые? Они вот такие по форме были, еще хуже, потому что эти хоть где-то тут в городе трутся, а те где-то через лес шли. Несколько месяцев. Вы представляете, какой запах от человека? Мы все очень эстетичны. И он говорит, сейчас мы подойдем к тем людям, станем перед ними на колени и будем молить их, говоря, о, господа, о, прекрасные личности, не будете ли вы столь милостивы к нам, к падшим, грязным собакам, пропустить нас ваш прекрасный город. И они, учуяв наш запах, видя наш внешний вид, все такое, они плюнут на нас, пнут нас и скажут, убирайтесь вон отсюда, животные. И он говорит, если в нашем сердце не возникнет проблем из-за этого, что они так нас назвали, вот это, Лео, и есть продвинутость. Это и есть продвинутость, Лео. Это и есть смирение. Только смиренный радует Господа. Только смиренный во имя Его становится достойным на этом пути. И Кришна говорит Арджуне об этом также. Считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, будь терпеливее дерева, выказывая почтение другим без желания почести в свой адрес. Только в таком ему настроении можно вообще приступить к повторению святого имени. И мы 300 раз будем это слушать, 300 жизней, и никогда не поймем, смиренные мы или нет. Мы обидимся, скажем, это все неправда. Такой вонючий подонок, он что говорит про нас такое? А если на нас плюнуть и пнуть нас еще? Да мы в милицию заявим. Мы в милицию заявим. Потому что в нашем сердце нет никакого смирения. Поэтому мы будем изучать Писание, мы будем дружить со всеми, но смирения у нас не будет. Как только что-то к нам скажут, со мной так что нельзя. И мы будем их давить, гасить, жаловаться, обижаться, и не будет никогда мира никакого. И смирение означает с миром в сердце. Что бы вам ни сказали, что бы вам ни сделали, вы с миром в сердце. И в шастрах описывается, смирение – это база всей духовной жизни. Фундамент. Нету этого фундамента. Все остальное не имеет никакой ценности. Вообще никакой. И поэтому во всех религиях человека сразу же проверяли на его эгоизм, на его смирение. Гордец или не гордец? И люди говорили, да я от всего отрекся, я вот то оставил. Сразу понятно, что перед вами кто? Видите как? А мы даже не замечаем этого. Да мы там изучали фиолетовое пламя, мы изучали то, мы такие, у нас там, сям вообще. У меня связи, да я ли? И человеку говорят, ты кто? Да кто они такие? Я все понимаю, им по 50 лет надо, чтобы понять, а я все сразу понимаю. Перед вами кто? Итак, только опытный человек может сразу видеть, кто перед ним, как он раскрывает рот. Да я знаю, как сделать, тут купить, тут туда, тут сюда, они ничего не соображают. Кто перед вами? Как он может духовно продвигаться? Он может изучить Писание, может 10 языков изучить, может изучить компьютер, может там опахалом махать быстрее всех и делать глаза домиком. Но попробуйте его заденьте, и вы увидите. И в шастрах говорится, гордецы, они не могут продвинуться. Только простодушный человек. И начало идет с простодушной личности. И Франциск Ассизский в этой истории, он говорит, запомни, простодушный человек, очень удачлив. А это что просто? Который считает себя ниже соломы, валяющейся на дороге. С ним можно? Как угодно. Он не думает, что со мной так нельзя. Кто они такие? Я Чапай. Кто такой? И в шастрах говорится, это фундамент духовной жизни. Фундамент. То есть, без этого фундамента все, что мы построим, знание шастр, все. Вот почему Франциско Ассизский говорит, Лео, ты не думай, что они продвинутые. Они знают Писание, они аскетичны, они такие, такие, такие, такие. Поэтому те солдаты их пнуть не могут. Те солдаты не могут на них плюнуть. И они не считают, что перед этими солдатами можно встать на колени и сказать, о, великие личности, не будете ли вы так милостивы к нам, собакам? Ваш прекрасный город, может быть, город-то и не прекрасный, но кто мы такие? Каждый лучше нас. Как Юдхиштхира Махарадж говорит, каждый лучше меня. И поэтому процесс анартха-ниврити, он не происходит сразу, мгновенно, что человек видит в себе это. И в шастрах говорится, только факел знания, который нам дает гуру, может осветить наше собственное сердце. И когда мы думаем, вот я сейчас думаю плохо об этом человеке, вот сейчас прямо сижу, обижаюсь, вот сейчас прямо я чувствую, как меня задели, у меня же рожа покраснела. Это все называется анартхи, грязь сердца. И мы что угодно готовы делать. Клепать друг на друга, там говорить какие-то, болтать свои словоблудие, секс на языке. И не можем увидеть, что в нашем сердце проблема сейчас. Прямо в данной ситуации играет проблема. И Бхактивинода Тхакур, и все ачарьи, Шрила Прабхупада переводит песенник ачарьев вайшнавов только для одной цели. Он говорит, посмотрите, что такое процесс анартха-ниврити. О чем они говорят, о чем они поют. Внимательно посмотрите. И все поют баджаны. Когда особенно весна сейчас, вот весна наступит, март уже наступил, ой, тут гармошку будет слышно, и все это. Все будут петь баджаны. Это время баджанов. Но там говорится совсем о другом в этих баджанах. Совсем о другом. И эти визги котов в марте, ну, никак с баджанами не связаны. Баджан – это прославление Кришны. И живое существо молится Кришне, когда оно в таком состоянии. Как он говорит, этот падший, недостойный слуга поет санкиртану святого имени. А мы думаем, этот не падший, очень достойный господин поет санкиртану святого имени. Я дам всем вкус к святому имени, потому что он у меня есть. Я понял силу святого имени. Я понял все. А эти балбесы ничего не поняли. Поэтому я пойду и дам им святое имя. Но процесс анартх, он, несомненно, не для других, он для нас. И эта способность увидеть это все в себе, это очень высокий уровень очищения, говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Через много десятков лет очищения человек начинает видеть собственное сердце, собственные недостатки. И как страшно, что оказывается увидеть свои недостатки, на это Бхактисиддханта Сарасвати говорит, десяток лет нужен. Представляете, десяток лет нужно говорить о других недостатках, и это нас никак не продвигает. А то, что вот мы слушаем, поем, не то, что мы работаем, содержим семью, а то, что нам удается приходить на приветствие божеств, слушать лекции, спать там у стенок, тупеть здесь, что-то почистить картошку, приготовить что-то для божества, пойти на санкиртану, дать кому-то милость Шрилы Прабхупады, приходить на харинама-яги, все остальное, это только нас очищает. Все остальное пустая трата времени. Только шраванам, киртанам, вишнухсмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям. Только эти процессы нас могут очистить. Когда мы едем в Монголию, нас никто не заставляет камни там ворочить или что-то. Нас просят просто. Поедете в Монголию, поедете в Усть-Кут, поедете туда, поедешь в Иркутск жить. Оставь семью. Не надо ничего, камни отжиматься не надо будет. Ничего, голодать не надо будет. Просто езжай туда. Вот рассказывай людям, вовлекай людей в процесс шраванам, киртанам. Ничего не надо. Так легко вроде бы. Но как тяжело, потому что мы тонко хотим наслаждаться. Мы хотим быть героями, чтобы нам о нас говорили разные слова хорошие. Мы хотим уважения. Мы хотим, чтобы все, что мы о себе думаем, подтверждали другие. Какой хороший парень. Как Прабхупада говорил, когда они смотрятся в зеркало, они думают, какой хороший парниша. Женщина. Да. Потом зеркало становится безобразным, потому что годы идут. Да. О! Хочется уже что? Мудрости. Хочется мудрости. А за мудрость хочется что? Уважение. Уважение, да. И поэтому старики кричат, старых не уважают, старых не уважают. Товарищи, здесь не уважают старых, старших. И так далее. Но это одно и то же. То есть человек даже не понял, что произошло. И такое ощущение, что тебя все время за старость не уважают, это лишь то, что в молодости было. Меня должны уважать. А в старости меня, оказывается, что? Не уважают. В молодости не уважали, а в старости особо ощутилось, что меня не уважают. Потому что тогда нужно было уважать за что-то такое внешнее, теперь за внешнее тонкое. Но то же самое осталось. И как вы думаете, поскольку здесь все повяло, как вы думаете, это отпало, осталось то, или это вот то, что здесь повяло, перешло туда? А? Как вы думаете? Почему старики так уязвленны? Почему они ходят на демонстрации? Они орут, пишут кляузы. Старики такой сидят там на лавках. Танечка, куда пошла? Тот туда пошел, этот, кто там в этой квартире живет? Кто в той квартире? Как вы думаете, недостаток чего? А? Везде лезть, везде недовольны. Старым людям места не уступают. То есть все, везде. Не молодые кричат, давайте стариков спасем. А старики орут, почему нас не спасают? Клюнь! Почему это происходит? А? Вот именно потому. Да? Он сопливый такой, будет мне говорить, я-то старый дурак, а он-то молодой, молодой, умный, разумный парень. Но меня задело, что я старый, и он со мной так разговаривает. Вот и все. И человек даже этого в себе не нашел, не увидел в своем сердце, что он гонит, что это телесная платформа жизни. Кто-то думает, черномазый будет со мной разговаривать так. Неважно, что он сказал, он черномазый. Кто-то будет, кто там из Сибири что может сказать нам? Уже другой вид обусловленности. Кто там из Сибири? Кто там? Или другой тип обусловленности. Все бабы... А те будут говорить, да все мужики одинаковые, им только одно надо. И так начинается. И никто себя на этом не ловит. Никто. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, тот, кто начал себя ловить на этом, это признаки прогресса. Тот, кто этого не обнаруживает, это неофиты. Это неофиты. Они обнаруживают это, несомненно, в других. Поскольку они всегда устремлены на... внутрь или вовне? Вовне. Они всегда видят плохих христиан, плохих мусульман, плохого какого-то человека, которому дают пожертвования, а не нам дают. Неофит всегда так. Он во все во внешне. Он даже не поймал на себе. А почему я так думаю об этом человеке? Почему он мне не нравится? Он не имеет права быть таким, сам собой, индивидуальным. Почему я должен судить о нем? Может быть, лучше взглянуть в свое сердце? Может быть, посмотреть над собой? Может быть, я сам себя веду неправильно и кому-то тоже очень-очень не нравлюсь? Это начинается процесс, именно о чем Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит. Без процесса баджана-крия никто не может подойти к процессу анартха-ниврити. А процесс баджана-крия – это всегда связано с садхана-вайтхи-бхакти. Никто не сможет подойти к этому. И поэтому мы видим, десятки лет люди не ощущают грязи в собственном сердце. Они думают, что все лучше и лучше. Вчера люди собираются и начинают выяснять отношения. Вот сейчас вот представим, там переезд, это то, все. И у каждого свои идеи, и все начинают спорить. И прямо в споре, в этом споре идеи разные. Они становятся плохими людьми. Прямо в этот момент они становятся плохими людьми и не замечают об этом. Потому что они спорят, и когда кто-то отвергает чье-то мнение, в этот момент тот, кого отвергли, у него появляется нехорошее чувство по отношению к тому человеку. А тот человек, который его отверг, у него появляется гордость, потому что он тоже плохой человек. И так люди садятся, чтобы что-то решить общее дело, и в итоге... начинают плохо друг к другу относиться. Удивительно. До решения совместного они более-менее терпимо друг к другу относились. А пока начали решать какую-то одну проблему, попортили отношения. И в сердце каждого презрение друг к другу появилось. Какие-то уступили. Ай, ну мы смиренные, пусть эти дураки делают. Потом с них спросят. Кто-то так. И в сердце появились плохие чувства, анартхи. Анархи взрастились. Взяли и взрастились. Не только не исчезли, а взрастились прямо в этом процессе. А в шастрах говорится, что преданные не только должны сохранить отношения, а развить между собой отношения. То есть в процессе общения друг с другом, жизни друг с другом, люди должны о друг друге все лучше и лучше думать, все дороже и дороже им друг другу становиться. Почему же все наоборот? Люди прослужили 10 лет или там 15 лет и видеть друг друга не могут. Потому что это анархия. Никто не служил под руководством. Все служили так, как им было важно. Как они хотели, как они видели. И мы видим, люди портят отношения. Живут вместе, портят отношения. Почему? Потому что они материалисты. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. В браках также происходит. Потому что этот брак не был под руководством. Они не следуют грихастха ашраму. И Парахлада говорит, они материалисты. И поэтому они попадают в колодец материальной зависимости в этих своих семьях. Демоны становятся. Демоны. И они сражаются за свои семейные интересы. Есть президенты семейные. Знаете, что это такое? Когда весь храм просто это рабы одной семьи, семьи президента. Да? Очень часто можно это видеть. Когда есть президент, у него есть семья, а все остальные рабы президента. И все это под шастрами, все это под маркой этикета и так далее. Но по сути, очень видно, что по сути это просто храм этого человека. Там божества есть, там все есть. Но по сути, по форме это храм Кришны, а по сути это храм этого президента. По форме это все там, кто-то сюда. Но по сути эти все люди обязаны служить не через человека, а человеку этому. Не через него, а ему. И так далее. Есть очень много скрытых вещей, когда люди странно очень себя ведут. Даже в общинах. Даже в общинах. И человек, сбитый с толку непониманием этого, что происходит, как происходит, каким образом действовать надо, не улучшает отношения с коллективом. Люди в бизнесе занимаются. Вот мне приходят, говорят, вот мы менеджеры, мы там саентологи, там, мы тут вот все такое. И каждый человек, который сталкивается с вами, мне говорит, он очень корыстный человек, он хочет денег. Мы разбираемся, они хотят денег, только денег. И они изображают хорошие качества, все остальное, но хотят просто свои выгоды. Как вы думаете, почему? По этой причине, что люди хотят хороших отношений ради денег. А есть люди, которые хотят денег, чтобы развить что? Отношения. Они вкладывают все в отношения. И поэтому Прабхупада говорит, это доступно каждому. Вкладывать что-то в утраченные отношения с Богом. А не строить отношения с Богом, чтобы получить для отношений с другими. И поэтому в шастрах говорится, эти притворщики и лицемеры по-разному действуют. И очень сложно разобрать, кто преданный, а кто просто притворщик, материалист, который по форме выглядит очень преданным, но по содержанию он бесполезная личность. Или как увидеть, что человек, может быть, внешне по форме выглядит как материалист. И Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, между преданным и материалистом большая пропасть, хотя они действуют идентично. То есть одинаково, по форме абсолютно одинаковые. По форме сложно различить, кто тут преданный. Среди нас всех очень сложно. По форме преданные больше. Преданный кто по форме? Кто живет в храме, ходит на мангала-арати, все остальное. Но мечтает стать доктором наук. Мечтает получить Шнобелевскую премию. Чистолюбивые, самолюбивые какие-то. Кто-то мечтает получить там шнур. Не мечтает предаться, а мечтает получить. То есть мечтает не отдать, а мечтает что? Получить. Кто-то хочет получить авторитет. Кто-то хочет получить ситхи. Кто-то хочет устроить все материальные желания, свои проблемы. И по-разному поклоняются. Человек хочет, не отдавая, что-то что? Получать. А иные хотят отдавать, и хотят за это получать что? Больше. Чего? Да. Того, что они отдают. Еще больше хотят получить того, что они отдают. Они думают, а, какой чудесный клад. Один бросаешь, два выскакивает. Два бросаешь, четыре выскакивает. Четыре бросаешь, так сказать. Там, 8 или сколько там? 16 выскакивает. Ну, все время на 2. И живое существо так хитро думает. О, как здорово, надо все туда бросать. Тогда будешь все бросать еще. И в какой-то момент, когда будет хватит, перестанешь бросать. И заживешь счастливой жизнью. И заживешь. Хирани Кашипу так делал. И поэтому Прохлад, он дает ему. Он говорит о душе, о том, о сём, обо всем. Успокаивает во время похорон там своих. И все духовно, по форме. И поэтому я рассказывал вам, когда ученики Шрилы Прабхупады слушали от него седьмую песню Шримад Бхагаватам, где Хирани Кашипу дает наставление своим родственникам, как плачущим возле гроба Хираньякши. Он объясняет положение кармы, гун материальной природы, времени, души. И они говорят, да как демон-то, что-то не поняли, он же это же преданный. Прабхупада заулыбался, говорит, это демон. Просто вы не понимаете, кто такие демоны. Для вас демоны, вы сбиты с толку христианскими картинками, он говорит. Такие с рожками, с ножками, с мультиками, с фильмами. Нет. Нет. Это все кино, потому что кино хочет обратить ваше внимание не на содержание, а на что? На форму. Поэтому и называют иллюзион. Иллюзион, иллюзия. Одно прикрыть другим. Фиговый листок. Почему в языцах говорят, фиговым листком прикрылись? Что прикрывают? Желание чувственных наслаждений. Гениталии поэтому прикрыты. Желание чувственных наслаждений – это олицетворение желания наслаждаться. И живое существо, сбитое с толку, не может понять, как правильно вести семейную жизнь. И там говорится, что человек любой может это делать. Он просто должен подчиняться. Просто он должен подчиняться. Ничего нет сложного. И поэтому, говорит, непослушные воли Господа есть. И послушные воли Господа. Нет никаких умных, дураков. Просто есть послушные. И есть какие? Непослушные. И в Шримад Бхагаватам говорится, что все ашрамы есть послушные саньяси. А есть саньяси какие? Непослушные. Вот и все. Он говорит, есть великие личности, есть великие полубоги, есть великие демоны. И Прабхупада говорит, разница между полубогами и демонами только в одном. Полубоги послушные до какой-то степени, а демоны непослушные. Воли кого? Духовного авторитета. Там объясняется, что они не принимают духовный авторитет, но они думают, что у них есть духовный учитель. Они уверены, что у них есть духовный учитель. И в шастрах говорится, что брихаспати, он духовный учитель. Брихаспати. Он духовный учитель полубогов. И есть этот, как он, Шукрачария. Шукрачария, он духовный учитель демонов. Что же за духовный учитель? Он может говорить о духовном. И Прабхупада говорит, духовные учителя также делятся на две категории. Истинные персоналисты и неистинные имперсоналисты. Таким образом, неистинный духовный учитель – это не такой материалист, там бизнес у вас учит. Нет, он будет вас учить освобождению из круговорота рождения и смерти, умиротворения, любовь ко всем живым существам. Но он просто не вайшнав. Он не поклоняется верховной личности Бога, он не осознает Бога как личность. И Прабхупада говорит, он не может быть духовным учителем. Что когда появится вайшнав, нужно отвергнуть этого духовного учителя. И люди, сбитые с толку, не могут понять этих различий в преданном служении. И мы также с вами сбиты с толку, и поэтому очень многое принимаем по форме. Мы благо по форме, формальное благо принимаем. Мы хотим все тут миру мир, да нам ничего не надо. Тогда зачем мы это делаем, если нам ничего не надо? Ну как, благо там, вот все такое. Какое благо? А ты точно знаешь, что для тебя есть благо? В шастрах Прохлада Махарадж говорит: Шраванам, Киртанам, Вишнох. Вот что благо для людей. И больше нет никакого другого блага. Если ты хочешь дать благо, ты должен стать преданным и проповедовать сознание Кришны. Другим путем никто никакого блага не может дать. И Кришна говорит: если просто ты не можешь этому следовать, тогда делай вот это. Если не можешь это, делай это. Не можешь это, делай это. Просто ты не можешь многое делать. И не надо себя выдавать за того, что ты можешь это дать. Раз ты не можешь, значит, ты и не можешь этого что? Дать. Как же можно это дать, если ты не можешь? И Господь Нитянанда говорит о том, что дать может только тот, кто имеет. Только тот, кто имеет, может дать. Что же мы имеем? И Прабхупада говорит: вы имеете книги. Что вы можете дать? Книги. Мы не можем дать святое имя на самом деле. То святое имя, которое мы даем, это не посвящение. Мы даем гуру аппаратхи. Мы даем всякие нама аппаратхи, сева аппаратхи, вайшнава аппаратхи. Приходит новичок, и мы сразу на него сгружаем все свои проблемы с другими вайшнавами, с теми, с теми, с теми. И сразу посвящаем его полностью в свою реализацию. Да? Со всем этим мусором. А человек-то еще неофит, он сбит с толку, он не может разделить, что вы ему правильно сказали, что неправильно, где ваши амбиции, где ваши собственные предрассудки и так далее. Он-то не на платформе разума, он раз все впитывает и привязывается к вам. И все. И ничего не может различить. Что принять, а что отбросить? Потому что он не парамахамса, он не может как лебедь молоко принять, а воду оставить. И начинаются кумиры появляются, какие-то великие появляются. Но поскольку там все это смешано, в этом нет величия. Чистый человек, великий человек. Когда только белое, нет воды. Или воды совсем мало. И люди не могут понять, и они все в целом начинают принимать, не видя этого различия. Итак, чтобы стать квалифицированным, человек должен научиться отрекаться. И в первую очередь шастра говорится: отречься от ложного эго. Потому что руководствоваться ложным эго – это и есть проявление невежества. И поэтому первое клеши, когда мы узнаем шастры и все остальное, слушаем, мы узнаем, что невежество-то проявляется как непослушание. Мы никак не можем понять, что же такое невежество. Невежеством что является? Руководствоваться ложным эго. Не руководствоваться наставлениями, а руководствоваться своими представлениями, которые проистекают из ложного эго. Это и есть невежество. И мы там что-то говорим о ложном эго, говорим о материальном счастье, что угодно. А сами даже не знаем, что такое невежество. И потом никак не можем понять, почему мы страдаем. Мы же говорим-то, как ученые люди. Но скорбимо о том, что недостойно скорби. Скорбим-то о том, что недостойно скорби. О теле скорбим. Кто-то нас обидел, скорбим. Кто-то что-то не так сказал, мы скорбим. Столько в нашем сердце того, что никакого отношения не имеет к душе. И мы этим живем. Что кто-то, видишь ли, ест больше нас, кому-то дают пожертвования, вот он такой обманщик, кто-то такой. И мы думаем, именно это и препятствует нашей духовной жизни. Вот эти вот люди, вот, которые берут пожертвования, которые жрут неправильно, которые вот... Почему их все уважают, а не нас? Почему вот не нашего гуру выбирают, а того гуру? И появляется столько много всякой бурды этой. И когда нас спрашивают, почему ты такой невдохновленный? И мы рассказываем об этой бурде. И человек слушает и говорит: а при чем здесь это все? Он говорит: ну как? Вы посмотрите... Вот почему невозможно прогрессировать, потому что англичане в Индии. Пока мы не освободимся от англичан, как мы можем прогрессировать в духовной жизни? Пока этот ленивый толстый человек не исчезнет, как мы будем прогрессировать? Пока Сибирь там, как мы будем прогрессировать? Вы что, невозможно прогрессировать? Пока там такой... мохнатый, усатый. Как же мы будем прогрессировать? Он останавливает наш прогресс. Он останавливает все наши духовные планы. И человек такой раздохновленный. Что случилось? А, тот плохой, этот плохой, тот не такой, это тут неправильно. В искон все неправильно. Там неправильно, то неправильно. А почему ты думаешь, что это духовный процесс? Ну как? Видимо, ты очень плохо джап повторяешь. Совсем ничего не читаешь. Не слушаешь внимательно. Потому что процесс совершенно в другом. И человек говорит, а, ну да, у меня, конечно, тоже есть кое-какие недостатки. И кто же тебе мешает от них избавиться? И мы опять начинаем перечислять. Да? Так человек не может различить, где грехастха ашрам, а где демоничная семейная жизнь, которая является заброшенным колодцем. Человек так не может различить, где преданное служение, а где мирская религиозность, где по сути материализм, а по форме духовная жизнь. А где по форме материализм, а по сути что? Духовная жизнь. А где и по форме, и по сути духовная жизнь, а где и по форме, и по сути материализм. Человек не понимает этих комбинаций, потому что, чтобы это различать, нужен разум. А разум – это означает доминанта разума, то есть он сильнее ума и чувств. А разум становится силен только знаниями. Только знаниями. А знания можно получить только тогда, когда человек слушается того, кто знает. Итак, парампара началась. Один послушался Кришну и стал ачарьей. Передал это послушание другому. Тот передал это послушание третьему. Так появилась гуру парампара. В чем же сила разума? Разум отделяется от сознания только одной субстанцией. Называется ложное эго. И поэтому Кришна сказал, если ты не станешь под моим руководством действовать, а станешь руководствоваться ложным эго, ты потеряешь себя, как душу. Никакой духовной жизни у тебя нету. Потому что ты не руководствуешься моими указаниями, а руководствуешься своими представлениями ума, что и является показателем, что человек руководствуется чем? Ложным эго. И в шастрах Кришна говорит, это и есть реальное проявление невежества, которое порождает все остальные проблемы. Харе Кришна. О сыновья демонов, верховная личность Бога, Господь Нараяна, это к нам обращаются, вы не забудьте. Но всегда люди думают, это прохлада говорит там демонам. Вы не забывайте, Прабхупада всегда говорит, шастры обращены к нам, лично, ко мне, к нему, к ней, к ней. И прохлада нам говорит, о сыновья демонов. Верховная личность Бога, Господь Нараяна, сверхдуша всех живых существ. Значит, и наша, а не только у кого-то там, на Вайкунтхах или в Индии. Их изначальный отец, а значит, ничто не может помешать человеку, будь то ребенок или старик, поклоняться Господу и доставлять ему удовольствие. Это можно делать при любых обстоятельствах. Живые существа и Верховный Господь связаны друг с другом вечными отношениями. Поэтому удовлетворить Господа совсем не трудно. Хари Кришна, пожалуйста, вопросы есть какие-то? Руководство ложного эго, это значит мотивы, да, эгоистичные? Да не важно, мотивы есть, мотивов нету. Важно предаться. В Бхагаватам говорит, вот это вот все, вот мотивы есть, мотивы, это называется многоветвист ум того, кто не может. А не может, потому что не хочет. А не хочет почему? Потому что сбит с толку чем? Невежеством. Вот почему говорится, нужно общаться, слушать, там все остальное. Тогда человек очищается, и у него появляются вопросы другого, желания появляются. Желания сразу в способности превращаются. Таким образом, нет способностей, потому что нет чего? Желания. Все так просто. Все очень просто. И Прабхупада говорит, так просто понять это, и так сложно это понять, если вы притворяетесь. И он говорит, сложно разбудить того, кто притворяется, что спит. Практически невозможно. И поэтому очень важен этот момент взаимоотношений внутри себя. Прабхупада говорит, это внутренний процесс, не внешний. И обязанность авторитетов указывать на этот внутренний процесс. И в первую очередь кому? Что значит говорится, что авторитет идет первым в атаку? Мы-то думаем, это вот первый сейчас на улицу выскочит, и давай водой холодной обливаться. Мы-то все по форме. Вот раз первый носки снимет. И они такие сбитые с толку. Я их когда пустил, новичков, они же так вот и были сбиты с толку. Они не знают, что авторитет это первый, кто бросается вот в это свое сердце. Кто себе не позволяет так думать о людях, так действовать, не испытывать какие-то враждебные чувства, там, то все. Это куда сложнее битва, чем все остальное. Выскакивать на мороз и поливаться там чем-то. Это не позволит себе культивировать в собственном сердце такие вещи. Они не понимают, что такое духовный воин. Читать там книжки, у них там лук, там что-то стрела, там чеснок, лук, чеснок, укроп, кабачок в руках. Человек не может не понять, что такое духовный воин. Вот что такое Франциск Ассизский, сейчас я рассказывал. Вот он духовный воин или нет? И он говорит, это не те, кто шастры изучают и шпарят эти шастры. Это не те, кто там со всеми дружат. Нет, он говорит, Лео, запиши, это не продвинутость. Нету в этом продвинутости, что вы на компьютере молотите. И что? И так они сделали, чтобы скрыть от дураков это. Они стали на языках говорить, по предписанию, там, на санскрите. Но они не смиренны. Поэтому так легко человека сбить с толку, потому что нет фундамента. И поэтому весь этот санскрит, все эти всякие, и поэтому эти пандиты всякие, они были уничтожены преданными. Преданный приходил, бам-бам, и они пух, свалились. Санатана Госвами этого Дигвиджая перевернул сверх на ноги. Мальчик, мальчишка, 12 лет, по-моему, сколько он там, лет 10 было ему, перевернул его. И тот был в шоке. Не мог понять, что такое. Господь Чайтанья ходил, их переворачивал. Всех этих знатоков, этих докторов наук. Потому что они просто мнили о себе, что они такие умные. Они были очень привязаны к форме разной. Но содержание даже не понимали. И они-то становились учеными в глазах кого? Глупой, неискушенной публики. И поэтому Прабхупада говорит, одни ослы дают всякие звания и премии другим ослам. Вот что происходит-то. То есть премированный осел, ты можешь себе представить? Не просто, ладно, был бы простым ослом каким-то, ну ладно это. А вот ты как ты думаешь, какого осла тяжелее будет теперь? Так вот видишь, то есть в нем-то укореняется ослинство. И другие ослы, укоренившиеся, они, а, ура, ура, это вот ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, меня на работе так ценят, а здесь нет. Потому что тебя ценят ослы за осленство, а здесь ценят совсем за другие вещи. И мы перекидываем эти представления из одного мира в этот мир. И поэтому мы видим, что в ИСККОН очень много разных трудностей и проблем. Именно из-за этого. Именно из-за этого. И не из-за чего другого. Я вам говорил, что здесь все проблемы от той грязи, которую мы сами сюда и принесли. И больше ни от чего. Как Ганга. В нее плюют, пысают, какают. Но Ганга-то чиста. А мы говорим, ну там вот же, смотрите, грязь. Но ее привнесли туда. Вы что думаете, она изначально из духовного мира, с трупами, с дерьмом и всем. Там кто-то в духовном мире сдох, там попысал, там они сидят, пысают свой кунг туда, в эту Гангу. Какают там, все такое. Это люди все сделали. И поэтому они приходят и говорят, о, там Ганга грязная, там что хорошего в Ганге, она вся грязная. Ну так вы туда не пысайте, и она будет чистая, не какайте туда. чем проблема-то? Вот искон такой грязный, но почему он должен быть чистый? Он с духовного мира приходит чистый, это все остальное кака, это все это бяка. И кто туда ее принес? Представьте, что если мы в воде и на воде живем, куда нам писать и куда нам какать? В рот себе. Куда? Естественно, там, где мы живем, в воду в эту. Мы живем в искон, и мы пришли сюда, у нас кишки, то и все, у нас анархи, всякое это. И мы тут, и все говорят, это что за искон? Ай-ой-ой, ай-ой. Ну как что за искон? Тут трупики плавают. Здесь очень много всякой ерунды. Искон чист на самом деле. Мы не чистота искон. Но мы для этого и пришли сюда, чтобы почиститься. Поэтому не надо удивляться. Все проблемы наши здесь, внутри этого движения, от нас и исходят. Они не исходят из Шраваном, из Киртаном, из Смараном, из Арчаном, Падасеваном, Ванданом, Дасьем. Они не исходят отсюда. Мы просто... Это грязь, которую смывает эта вода. И вот знаете, есть такая... Чистой водой моешься, да, а стекает вот эта вся кака. И вот смотрите, вода, прошедшая через нас, превратилась во что? Каку. А представляете, а кто-то приходит тоже помыться, и он не видит вот этого сампрадая-то. И он там вот то, что с нас стекло, он там, раз и заболел. А с кого? От чего он заболел-то? От того, от этой воды, которую мы поливались? Нет. Он заболел от того, что чистая вода льется на нас, с нас стекает, с нашей какой, и к тем, кто не знает чистого источника, и туда плывет. И люди там говорят, о, боже мой, такая грязная вещь, это искон. А сампрадая означает чистый источник знаний. Вот представьте, мы стоим в сампрадае под душем, а мы грязные пришли все. Но мы подключились к чистому источнику. И как вы думаете, люди смотрят на эту, представим, что это сампрадая такая баня. Туда зашли все эти вот алкаши, наркоманы, гордецы, там все, ну всякие ублюдки, короче, мы собрались там в этой бане. И там такой шланг, и чистая бутылка такая висит, чистейшая вода. А мы с вами не в искон, да? И тут труба. И там вся эта публика, члены искон. И люди говорят, ну мы там, ну-ка. И оттуда вот такая труба, знаете, называется сточная. И люди там раз смотрят. И такая разница. Они раз туда стакан. Они там мыться пытаются. И кто-то еще грязнее становится. И он думает, что такое? А мы-то, конечно, у нас-то там праздник. Мы-то в экстазе, что там? И мы не можем людям сказать, вы-то на сточную трубу на нашу не смотрите, мы-то такие же, как вы. Мы-то такие же, как вы, приходите сюда, мыться-то, вот вода-то где, чистая. А это не слушайте, что там от нас исходит. От нас исходит только грязь, пена, пузырьки, трупы, моча, кал, там всякая мура. Мура означает демон, мура. Поэтому это Кришна Мурари. Убийца демона, демона Муры. Поэтому он Амур. И все. Поэтому зачем все время клепать там на искон, на то? Мы же на трубу говорим. Вот труба, конкретная труба. Если мы людям предлагаем эту трубу, ну что сделать? Мы же все хотим выпендриться, что вот от нас это стекает. Не чтобы людям сказать, вот оттуда это стекает, становись рядом и мойся так же. Нет, тогда он будет принимать авторитетом вот. А охота же это. Я тебе тут такую сточную милость дал. Ну там должен стоять фильтр какой-то тогда уж на то, там... Ну, какой-то должен быть круговорот, выпаривание, выжаривание, высушивание. Потом раз в сухом виде вам воду. Вода в сухом виде. Есть же сушеный спирт. Ну, значит, воду можно засушить. И сухая вода называется смерть. Когда сушняк, раз и все, от жажды умерли. Называется сухая вода. Мы же хотим всем, так сказать, сточную эту трубу всунуть кому-то. Как, вы еще не были в искон? И все, о, ура, какая плодородная почва. Но это то, что нас обмыло. Это обмылки. Обливки, опивки какие-то, объедки. Когда мы чистые, на нас что-то если течет, и чистое оттуда же и вытекает. Но мы-то смотрите какие. На нас течет-то чистое, а потом мы рассказываем, даем эту амриту и говорим, она тебе спасет, человек. Хоп, и... Поэтому мы должны вести людей к парампаре, к сампрадае. И тоже там столько всяких этих разборок, там, везде. Везде люди моются, шоркаются, плюют. И оттуда все это. И все говорят, это все сампрадае все, что ли? Да! Это все сампрадае. Потому что, говорится, нечистые преданные. Когда чистый человек становится под воду, и вода чистая, знаете, вот приходишь в парикмахерскую, там голову шампунем, раз, и вы на воду смотрите, которая с вас стекает. И вы думаете, ёлкин-дрын, какой шампунь грязный. А вода у них вообще безобразная. Но никто не знает, что это через вас у башку уже слилось. Через ваше сердце. Говорит, очищение сердца. Представляете, мы так, сердце наше, вода, чистый источник знания, через сердце проходит и каким становится? И все это. Выплывают расписные стенки, рази начали. Нас на бабу променял. Вот и все. И все говорят, и это сампрадая. Да, сампрадая, это сампрадая. Сампрадай. И мы всегда сбиты с того. Ой, ай, кто тут грехасха, кто напрасха. О, ура, по форме, ура, ура. Руки бы думают. Вот руки, представляете, делают. И они думают, это мы делаем, это мы все придумали. А как вы придумали? У вас что, есть какой-то механизм думания? Да, видите, как мы? О, о, о, о. И все думают, точно руки, наверное. Нифига себе. Они даже говорят там. Ничего, руки какие умные, они говорят, они сами... И ноги, смотри, ух ты, сами. А оказывается, это все отсюда исходит. И голова такая, а оказывается, оттуда из сердца все исходит. И кто пока найдет, откуда, кто чем управляет? И почему такой успех у рук? Потому что руки нормально к голове относятся. А у вас такой неуспех у кого-то, у ног. Вот вам, поэтому говорят, послушные есть. Ноги очень странные куда-то. Ну, там, видимо, с головой не в порядке. Или ноги отказались слушаться, что-то о себе возомнили. Прабхупада же рассказывал, как там рот что-то отказался сотрудничать с желудком, руки там, то есть все, руки сами стали пищу пережевывать. Что-то страдания все равно были. У них было много еды. Руки себе все забрали и сказали, фиг, мы будем тебе желудок на тебя работать. А рот говорит, правда, я столько для него пережевываю, а он нифига мне не дает. А желудка функция совсем другая. А желудок говорит, ну хорошо, давайте, давайте. Он-то вообще сидит, представляете, ноги ничего, ноги все время пашут, руки пашут, рот пашет, башка пашет, а желудок сидит. Вот видели нац? Там все на мозг. Мозг кто будет? Фиг! Там желудок самый главный. Они уже опять обманывают людей. Они, о, это питает мозг. Никакой мозг, ничего. Желудок, Кришна говорит, я желудок. Я огонь пищеварения. Нигде он не говорит, я огонь разума или там огонь чего. Я половая потенция, я огонь пищеварения. Все. Почему? Потому что мозги-то они же... затухнут, если желудок не будет довольный. И поэтому Прабхупада, там Кришна, он объясняет, что как вы можете, смерть вам придет. Как пища, попавшая в желудок. Как корень дерева, который поливают. И так, и говорится, рот там, он сказал, я не буду, там язык тоже, я столько говорю, столько вдохновляю, всех дать, а все уходит в желудок. И все они взбунтовались. А, желудок такой-сякой, ты желудок. ты желудок, все, все, ты плохой. Желудком же, видите, как люди даже хотят мозгом быть. Желудком никто не хочет быть. А никто не понимает, что царь-то желудок. И там руки перестали, ноги перестали. Ноги сказали, а мы не будем ходить. А руки сказали, а мы не будем давать. А рот сказал, а я буду вообще ничего не переживать. Язык тоже там, все отказались. Ну, желудок тоже там. Поет, сидит. И никто не узнает, где могила. Моя. Ой-ой-ой, желудок поет. Им что-то так все худо, худо всем. Ой, худо. Потом кто-то не выдержал, раз проглотил рот. И раз, и ноги тоже оживились, руки. И все говорят, что там? Какая-то милость проявилась к нам. Милость Кришны поперла. Так же и мы можем думать что-то такое. Каждый к независимости стремится. Свободе. Свободе от тела. Представляете? Многие, которые хотят свободу от тела, от туловища. И в чем их ценность тогда? Прабхупада приводит пример, как рука, ее отрезали, ну давай. И она поползла там куда-то. Жить живее живых. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай. Кришне Гуранга Киджай.